Братья и сестры, я прочитаю первое послание Петра, вторую главу, 16 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии, как свободные». Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание из прочитанного на слово «свободные». И в послании Галатам апостол Павел пишет в 5 главе 13 стихом: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Хотел бы поговорить вместе с вами об этом важном, необходимом для человека состоянии, о свободе. Если человеку дать все необходимое, что нуждается, вот пищу любую, хорошую комнату, одежду, тепло будет у него, а не будет свободным, будет он счастлив или нет? Будет он стараться, стремиться уйти от этого благополучия? Я думаю, что будет. Вот такие тюрьмы в Америке, я не был там, не знаю, но говорят, все есть, и телевизор стоит, и одежда, и все, что нужно, но он в неволе. И человек все равно старается освободиться. Неволя не дает счастья. Человек без свободы счастлив не будет. Ну вот в Египте хорошо им было или нет, израильтянам, когда были в плену? Где им легче было, на воле или в плену? Очень тяжело было в плену, но когда вышли они наконец на волю, а встретились другие трудности, какие трудности? То воды не было, то голод, ну, пищи недостаточно было. И некоторые возмутились и говорили: мы вот в Египте ели лук, там, чеснок ели. Ну, как вы думаете, все так говорили или некоторые? Это некоторые говорили, а все равно все понимали, что при всем том благополучии, ну, изобилии пищи, они были рабами, им было там тяжело, хотя и в пустыне было не легче. Но они понимали, что это временно, пройдут эти трудности, они будут, придут в обетованную землю, где их Бог будет благословлять, где будет им хорошо. Все равно, как бы ни трудно было, они были свободны, это давало им счастье. Раб – это, конечно, человек в рабстве, это несчастный человек, ему тяжело, он не властен над собою. Его заставляют, его наказывают. Он не хочет делать, а не может, потому что он обязан это делать. Он что-то захочет сделать, тоже не может, потому что не разрешают им это сделать. Человек в рабстве. Это вообще-то позор всего человечества, что было, ну, история знает этот большой период, когда были рабовладельцы, когда господствовали над людьми, когда угнетали других. И даже вот в самой развитой стране это пятно как бы для Америки, это что, ну, долго было рабство. Угнетали негров, работали, был невольный труд. И часто, ну, стыдятся своей истории, что было такое, такой период рабства. Ну, я вспоминаю, одна заметка была. В 91-м году, когда к власти пришли группа людей, ну, в Советском Союзе, тогда еще был Советский Союз, и они были у власти, кажется, 3 или 4 дня. Но за это время они успели, ну, кое-что сделать. И потом в газете было написано, говорит, дан был заказ на механический завод, ну, даже не на один завод, а изготовить 1 000 000 наручников. И говорит, и пошли бы мы с вами плечом к плечу в светлое будущее в наручниках. Чего бы ни обещали, как бы ни хорошо было в будущем, а никто не хочет идти даже к светлому будущему в наручниках. Люди хотят свободы, пусть тяжелой, но свободы. И вот, братья и сестры, когда явилась благодать Божия, о чем мы сегодня слышали, когда образовались первые церкви, начался спор, ну, рассуждение, доходило до споров. А когда было становление церквей, как же сейчас нам жить? Иисус Христос принес свободу. И счастье человек не может иметь без свободы. А как в церкви? И апостолы, одни апостолы говорили, что не должно быть закона, не должно быть этих пунктов, которые угнетают, а за каждым пунктом обязательно следует наказание за нарушение этого пункта закона. И одни говорили, что не должно этого быть в церкви, а другие говорили, а как же? А как же? Не будет же порядка. Вообще, любой порядок, даже самый хороший, самый справедливый, он угнетает людей. Ну, я так слышал свидетельство одного брата, он в Германии, ну, пришлось быть мне у него в гостях, и он говорит, такие жесткие порядки, хотя хорошо с одной стороны, ну, порядочек во всем, строгость. С одной стороны, людям легче, но с другой стороны, сами же немцы стонут от этих, ну, жестких порядков. И говорит, многие мечтают уехать там или в Америку, или в Парагвай, там другие страны, где не такие жесткие порядки. Так что порядок он приносит, закон он приносит порядок. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, люди, живя под законом, они сами от этого стенают и воздыхают. В нашей стране в этом плане намного проще. Ну и другая, конечно, сторона есть, и тяжелее в каком-то смысле. А вот церковь Иисуса Христа, здесь свои законы. И вот апостолы думали, как же быть, как правильно. Апостол Павел говорит, что не должно быть. Закон Моисеев не должен господствовать. И даже церковные законы не должны угнетать человека. А ему возражают, ну порядка же не будет. Будут грешить, будут порочить имя Господне. Что это за церковь будет? Апостол Павел приводит аргумент за аргументом. Вот в послании Римлянам, в послании Галатам, вот это место, которое мы прочитали, второе место, к свободе призваны вы, братья. Он убеждает, что правильно, чтобы была свобода, правильно, чтобы не было в церкви вот этого гнетущего закона. И отвечает на аргументы противникам такие слова, такими словами. Дух Святой, живя в сердце человека, он будет производить добрые желания. И человеку тяжело от того, что кто-то угнетает. Он хочет, а ему не дают. Ну, у нас очень много разных желаний. И вот когда наши желания ограничиваются, когда какой-то человек, какое-то даже общество, какие-то порядки, пусть они идут даже во благо обществу, даже во благо мне, но ограничивают мои желания, я как-то чувствую себя, ну, скованно, мне нехорошо от этого. И вот как же быть? Порядки нужны, а вот это вторая сторона закона, которая ограничивает, угнетает свободную волю человека, а Бог нас создал со свободной волей. Как быть? С одной стороны, мы понимаем, что беспорядков неправильно. Будет, ну, анархия, она к порядку не приводит. Это анархия, это хаос. А с другой стороны, как может вот, человек жить полностью в свободе и в то же время, чтобы был порядок, чтобы было устройство? Апостол Павел говорит, Дух Святой, который живет внутри каждого христианина, он направляет, он производит добрые желания. И тогда человек ничего не пожелает того, что идет вопреки воле Божией. Вот, братья и сестры, представим себе жизнь в раю. Мальчики, назовите, кто жил в раю? Каин жил, Авель жили в раю? Каин и Авель. А? Нет, не жили. Они родились уже после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая. А кто же в раю жил? А я уже подсказал. Адам и Ева жили в раю. Были у них ограничения какие-нибудь? Свобода была, да? Делай, что хочешь. Вот я представляю, что любые фрукты, любые ягоды они могли употреблять в пищу, могли покушать. Вот встал утром Адам, захотел земляники. Он пошел по Эдемскому саду, нашел земляники, нашел крыжовник, нашел бананы. Все, что хотелось, он мог покушать. Куда хотел, с Евой могли прогуляться. За пределы Эдемского сада они могли уйти? Бог разрешал им уходить? Разрешал, не было никаких ограничений. Мог сходить на гору Арарат, если она тогда была. Мог сходить, а тогда люди сильные были, здоровые, могли бегать побыстрее, чем машины ездят сейчас. Ну, словом, свобода была полная. А это я не случайно говорю, даже пророк Илья бежал впереди колесницы Ахава 70 километров, я по карте посмотрел, 70 километров бежал. Ну, а Адам, конечно, был здоровее, чем мы сейчас, и даже Илья. Была полная свобода. Счастливы они были или нет? Я думаю, они были счастливы. А было ограничение? Было ограничение. Какое ограничение было? У Адама и Евы. Вот много было деревьев, много было плодоносных деревьев, но от одного дерева Бог запретил кушать. Какое-то дерево, яблоко, груша, банан или еще что-то, не сказано. Но плоды дерева, познание добра и зла, Бог запретил употреблять в пищу. Было ограничение. Но, друзья дорогие, как вы думаете, от этого, что было ограничение, они были несчастны? Тяжело им было? Угнетал их этот закон или нет? Я думаю, что не тяжело было. Да зачем оно нужно, это дерево? Адам, может быть, и не интересовался, где оно растет, и оно ему и 100 лет не приснилось, потому что много деревьев других было, вкусные плоды. Он его и пробовать не хотел, потому что ну, рядом бананы растут, рядом апельсины растут, лимоны. Ну, все, что хочешь. Захотел кисленького, пожалуйста, лимоны. Захотел сладенького, пожалуйста, клубнику. Там все, что хочешь. Куда хочешь, иди, что хочешь, делай, никаких ограничений. Вот пожелал что? Желание можно удовлетворить. Любые желания. Что-то узнать, что вот за склоном горы, за горой находится. Пожалуйста, иди, узнавай. Бог не ставил ограничений. Любознательность была. Ну, конечно, я думаю, они бы сами не ушли из Эдемского сада, потому что им было хорошо. И они не жили в нем не потому, что Бог ставил ограничения, а потому что тут больше было, лучше было им. Вот такая была жизнь у первых людей. И многие завидуют им. Ну а потом вдруг появилось такое желание. Вот, друзья дорогие, еще одно отступление. Вот есть слово «желание», а есть слово «похоть». Чем отличается слово «желание» от слова «похоть»? Вот когда мое желание не идет вразрез с волей Божией, Это просто желание. А желание, которое идет вразрез с волей Божией, это уже похоть. То есть я пожелал, но знаю, что Бог это запрещает. Это уже похоть. И если я сделаю по этому желанию, вопреки воле Божией, как называется этот поступок? Ну, простое слово, известное и детям даже. Это грех. Это библейское слово. Если я сделал что-то вопреки воле Божией, это грех. Так вот, желания наши, они изменчивы. Сегодня я хочу одного, завтра я другого. Вот сегодня я устал, хочу поспать. Целый день не ел, я хочу покушать. Утром поел, или если покушал хорошо, у меня уже это желание исчезло, я не хочу кушать. Вот желания наши рождаются и умирают. Много, вообще невозможно представить человека без желаний. Много разных желаний. И сейчас, может, у кого-то желание, чтобы быстрее дядя Витя закончил. Тоже желание. Как один мальчик говорит, дядя, аминь. Во время проповеди. Такое желание было у мальчика. Ну, словом, у нас много разных желаний. А есть такие сильные желания, которые на всю жизнь и которые подчиняют себе другие желания, формируют мышление человека. Человек живет под действием этих желаний. Сильные желания есть, такие, ну, серьезные желания. Но, братья и сестры, над всем есть воля Божия. Воля Божия, она стабильная, неизменная. Наши желания могут изменяться, но воля Божия никогда. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот это важная истина. И вот Ева была счастлива все время. Все желания она могла удовлетворить. Но вот наступил момент, когда она пожелала запретного. И от этого она испытывала какой-то дискомфорт. Почему? А что не свободно? А что нельзя? А кто меня имеет право ограничивать? Вообще человек создан Богом со свободной волей. Это так Бог нас устроил. И желание свободы – это нормальное желание. И вот здесь она почувствовала впервые, ну, неполное счастье. Она не смогла, она не имела права удовлетворить свое желание. Это было запрещено Богом. Братья и сестры, а откуда родилось у Евы это желание? Само по себе пришло? Громче скажи. Бог. А вот именно желание покушать запретного плода, которому Бог сказал, Адаму сказал, и Ева хорошо знала, если вкусите, смертью умрете. Это страшный такой запрет был, сильное возмездие было за нарушение этого правила, этого порядка, порядка в Эдемском саду. Вот откуда возникло у нее это желание? Да она пообщалась с дьяволом, со змеем. Ну, это так, образно, змей, он явился. А вообще-то Библия нам говорит, что это дьявол пришел к Еве. И после беседы с дьяволом у нее появилось желание. Как это желание называется? Мы уже говорили, желание, которое идет против воли Божией. Это похоть называется. Похоть. И есть такая даже загадка христианская. Бабушка греха или бабушка смерти. Как зовут бабушку смерти? Есть такое, да, похоть. Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Так что похоть – это бабушка смерти. Весь вопрос в том, Какие мои желания? Буду я счастлив или нет? Волю Божию изменить невозможно. Мы еще не родились, а она уже была определенная. Люди знали, и наши прадеды, давно-давно нас еще не было, а воля Божия уже была. И вот мы родились, мы знаем волю Божию. И что нам делать, если у нас появляются желания, которые противоречат воле Божией? Я становлюсь от этого несчастным. Вот мне хочется, а я знаю, что это нельзя. Еще такое бывает. Мне хочется, я делаю, и я от этого несчастный. Я понимаю, что погибаю, а не могу не делать. Проходит время. Это вот так, вот наркоманы такое ощущают. Вот укололся, ему стало приятно, все, у него никаких желаний нет, он удовлетворен. Потом проходит время, у него опять появляется и нарастает это желание, нарастает до того, что он сам себе не рад, он жизни не рад, он мечется, он может изобрести любую неправду. Это мне мама рассказывала, работала в больнице, но тогда еще мало наркоманов было, а вот был наркоман, которого они знали, и вот он пришел, а у них был морфий, правда, под большим запретом, это наркотическое средство. Он придумал такую историю, такая правдоподобная, со слезами. Говорит, помогите мне, я умру сейчас. Так я страдаю, так переживаю. Там такую историю рассказал, что там им мама что-то под машину попала, и такое несчастье произошло. Сжалились медсестры над ним, хотя и запрещено было. Укололи ему морфий. Спасибо, и пошел. А потом они узнают, что это ж очередная неправда. И человек готов и украсть, и даже убить под действием вот этого желания. И ничего. Потом он понимает, что он погибает. Понимает, что дальше так жить невозможно. Он попал в тупик, из которого не может выбраться. А что делать? Он раб своих желаний. Это тут уже не просто желание, тут уже это организм привык к химическому веществу. Он уже жить не может без этого. Но мы видим, что не только исполнение желаний делают счастливым человека, но и делают его несчастным. Это я такой пример яркий привел, наглядный, а очень много таких желаний, которые человек добивается, исполняется его желание, а он от этого не получает счастья, он от этого страдает. И вот желания наши, они как растения растут, когда мы сеем. Что-то сеем, и оно растет. Так и наши желания растут. Вот Ева пообщалась с дьяволом, у нее появились такие желания. Мы можем пообщаться в мире, там появиться какие-то желания. Могут часто нехорошие желания, вредные для нас желания появляются. Одна мама рассказывает мне, старшая девочка, видимо, начиталась книг про геологов, а там описывают, я сам в молодости читал про геологов, и там эту жизнь геологов так описывают в таких прекрасных тонах, так хочется испытать самому такой романтики, поехать куда-то в Сибирь, на север, поучаствовать в экспедициях. И вот она решила, все, стану геологом. Это девочка, которая начиталась. И мама ее уговаривает. А мама уже стала христианкой. И девочка иногда ходила на собрания. Все, буду геологом. И поступила в геологический техникум. Оттуда-то поступают кто? А когда она читала эти книги, там-то обратную сторону не описывали, что это работа для блудников. Там семейный человек работать не сможет, потому что на долгие месяцы уезжает в экспедиции, на прииски и так далее. И Порядочному человеку, ну, эта работа не подходит. Она-то этого не знала. И как мама не объясняла ей, она все равно пошла и столкнулась, уже в техникуме столкнулась с таким явлением, что просто я, ну, неприлично здесь за кафедрой рассказывать, и ушла она из этого техникума, и не сбылось ее желание. И вот часто желания у нас рождаются не просто так, не без причины, а с кем мы общаемся, чем мы питаемся. Друзья дорогие, апостол Павел говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Да, у нас есть желания плоти. Какие-то желания, они идут вразрез с волей Божией. Но когда мы будем взращивать в своем разуме, в своем сердце добрые желания, будем поступать по этим добрым желаниям, то все-таки эти плохие желания, они будут заглушаться. Бывает, и доброе растение глушит сорняк. Если хорошо растение укрепилось, пошло расти, то уже под большими кустами помидор уже не так растут много сорняков, они просто заглушаются. А когда еще помидорчики маленькие, то сорняк может заглушить. Приходится пропалывать. Так что вот многие желания, они сами по себе могут глохнуть, пропадать в нашем сердце, если мы будем жить вот под действием добрых желаний. Когда мы приходим на собрание, слушаем Слово Божие, это не просто так, это посев добрых желаний. Мы начинаем кому-то подражать, что-то нам понравилось, и это очень хорошо. Когда читаем хорошие христианские книги, у нас появляются добрые желания. И это все заглушает плохие желания. Человек не безразмерный. Если, допустим, я заполнил свое сердце, свой разум, то там уже не остается места для плохого. Бывает и такое. Ну, это такая история, может быть, смешная. Приходит в гости друг, ну, к своему знакомому, и он смотрит, он полотенцем машет в комнате, ставни закрыты он машет. Он понял, что мух выгоняет. Ну, раньше, когда не было вот дихлофоса, так мух выгоняли полотенцем. Что ты говоришь? Он говорит: я тьму выгоняю. А для чего? Ну, а потом я свет впущу. Да, говорит, не надо это делать. Он понял, что у него что-то или с головой. Ты, говорит, свет запусти, открой ставни, а тьма сама уйдет. Братья и сестры, мы иногда, вот когда боремся со своими плохими желаниями, поступаем так же. Вот берем и выгоняем тьму. Свет запустите. И нам не надо тогда будет выгонять тьму. Мы читаем в послании филиппийцам: Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И когда мы пребываем в Иисусе Христе, то Господь обещает нам слышать наше, выполнить любое желание. Почему? Да у нас не будет плохих желаний. Это правда, это будет такое. И те, которые мучаются вот под гнетом своих плохих желаний, я понимаю, что желания нехорошие у меня, но ничего не могу с собой поделать. Начни исполнять хорошие желания, поступай по духу, трудись, делай хорошее, а тогда постепенно заглушатся и вожделения плотские. И тогда для тебя вот закон Божий, он не будет в тягость. И действительно, прав был апостол Павел. И так вот в церкви все-таки, ну, у первых христиан и утвердилось такой порядок, свобода. Не должно быть, люди не должны ограничивать друг друга, даже члены церкви. Вообще в мире так вот есть люди волевые, способные, влиятельные. И они, ну, даже и хорошие люди, они угнетают. Вот даже не желая этого, они угнетают других, угнетают волю другого человека. Но воля Божия такова, чтобы в церкви этого не было, чтобы Дух Святой производил в нас и хотение, и действия по своему благоволению. И когда мы, друзья, братья и сестры, исполняя, по этим желаниям поступаем, не просто они остаются желаниями, пожелал хорошего и забыл. Завтра пожелал хорошего, опять забыл. Нет. Если вот мы стараемся вот эти желания, которые производит Дух Святой, воплощать их в жизнь, чтобы они действовали на нас, тогда вот эти греховные желания, они не будут на нас так влиять. Вот я когда-то уже приводил пример, вот есть такая пословица, как с гуся вода. Вот курица попадает в воду, она делается мокрой, а гусь попадает в воду, вода скатывается с него. Вода не прилипает к нему. Вот так вот и человек, христианин, который, в сердце которого живет Дух Святой, и он повинуется, делает по желаниям, которые производит Дух Святой. К нему не пристает, вот как курица, это сырость, вода. Вот эти желания, плоти, похоти, они остаются такими чуждыми, скатываются и все. Друзья дорогие, вот мы говорили сегодня о свободе. Это действительно великое преимущество. Это нигде, ни в каком обществе нет свободы, которая в церкви. Она должна быть свобода. Мы должны к этому стремиться. Особенно руководящие братья, они должны как-то навязывать свою волю. Так вот запланировано Богом. Сам Дух Святой должен производить хорошее желание. И вот проблема в том, что тяготит нас вот этот закон Божий, добрый, неизменный, потому что у нас появляются желания вопреки закону Божьему. И появляются не на пустом месте, а появляются из-за того, что где-то мы пообщались с дьяволом или его слугами, как вот было у Евы. И потом мы боремся, и потом нам тяжело, и потом мы несчастны. А когда мы пребываем в Иисусе Христе, когда мы читаем Слово Божие, размышляем о Нем, стараемся исполнять Его, это производит нас, нарастает у нас доброе желание, желание, угодное Духу Святому. И мы тогда не чувствуем себя несчастными, как Ева почувствовала, от того, что были какие-то ограничения. Я хотел бы перед молитвой сказать и для тех, которые еще не в мире с Господом, боятся, что я приду в церковь, а как же, тут столько ограничений. Вот люди так вот принято считать, что если люди не пьют, не курят, не сквернословят, не воруют и так далее, это значит, им нельзя. Не потому, что нельзя. Господь не ограничивает человека, а дает добрые желания. Но чтобы получить вот эти добрые желания, чтобы Дух Святой жил и производил новую жизнь, нужно преклониться перед Богом и сказать, что, Господи, без Тебя я вот до такого дошел, я грешник. Столько много было желаний негодных, которые сделали меня несчастным, окружающих меня сделали несчастным. А я хочу, чтобы Ты произвел переворот в моем сердце, и Господь обязательно сделает, простит всякий грех и благословит Твою дальнейшую жизнь, поможет следовать за Ним. И жизнь христианская не будет в тягость, она будет радостной, счастливой. Будем молиться. Аминь. Среди печали и невзгод житейского волнения один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Один лишь Ты, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Израненный грехом больной, лежа я при дороге, уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре.